Чен Сяся попыталась подавить свою нервозность. Теперь им придется положиться на Юйтен. Она взглянула на Юйтен, видя, как та с любопытством смотрит на огненного льва, словно впервые видит такого зверя. «Юйтен, сейчас мы не сможем сбежать от него. Мы рассчитываем на тебя. Не волнуйтесь, каким бы мощным он ни был, я смогу забрать его в измерение». Гграул. Словно бы слова Юйтен привели его в ярость, он издал еще один сотрясающий землю рев, после чего открыл свой рот и огненный шар выстрелил прямо в них. Волна энергии, вызванная ревом, была слишком сильной. Чен Сяся побледнела от вибраций, возник страх перед зверем. Чен Биюань бросился на зверя, деревянный жезл в его руках вызвал холодный ветер, направившийся к огненному шару. В то же время он сказал Юйтен: «Фея, я отвлеку его, найди способ собрать его». Бум! Громкий взрыв и огненный шар взорвался, повсюду были видны искры, несколько деревьев поблизости были подброшены в воздух. Чен Сяся забоялась. «Юйтен, быстрее, не волнуйтесь». Тело маленькой Юйтен вспыхнуло, и она оказалась прямо над огненным львом. Прежде чем тот плюнул в них еще одним шаром, она прокричала: «Внутрь». Глава 33, снова обновление, часть 1. Глава 32, снова обновление. Пуф! Напряженный огненный лев мгновенно исчез прямо перед ними вместе с маленькой Юйтен, оставляя отца и дочь с перехваченным дыханием. Это было душераздирающе близко. Некоторое время попыхтев, Чен Сяся наконец успокоилась. Она наконец осознала, насколько ужасающими могут быть духовные звери. Нормальный человек может быть только едой перед духовным зверем. «Сяся, повезло, что у нас есть такая помощница, как фея, иначе, я не уверен, что мы бы смогли пережить это». Чен Биюань, казалось, не был слишком потрясен этим событием, но, увидев свою побледневшую дочь, он не мог не сказать: «Сяся, ты не совершенствовалась, ты слишком труслива. Папа, это был первый раз, когда я увидела льва, это слишком страшно». Чен Сяся вытерла пот со лба и смущенно улыбнулась. Чен Биюань покачал головой и улыбнулся. «В будущем ты увидишь их гораздо больше и привыкнешь к ним. Идем, мы должны возвращаться домой, иначе мы все еще будем на горе, когда стемнеет». «Да, нам нужно поторопиться, так мы будем дома до того, как стемнеет. Я устал после дневной прогулки. Давай отдохнем завтра и вернемся послезавтра». «Папа, не нужно спешить, мы можем сделать перерыв на несколько дней, прежде чем вернемся». «Хорошо, мы сделаем так, как ты говоришь, просто дай мне знать, когда захочешь прийти снова». «Хорошо, папа». Они болтали по дороге домой и вернулись как раз в то время, когда начало темнеть. Миссис Чен и трое малышей уже ждали их. Семья счастливо поела вместе. После ужина Чен Сяся не осталась во дворе, чтобы поболтать со своей семьей, а пошла в дом и вошла в измерение. Юйтен. Прямо когда вошла в измерение, она сумела ощутить, что что-то изменилось. Она начала оглядываться. Маленькая Юйтен мгновенно появилась со счастливой улыбкой на своем лице, говоря: «Юная госпожа, Юйтен, на сколько уровней мы поднялись?» Поскольку передала работу управления измерением Юйтен, она не была в курсе состояния измерения так же, как раньше. «Юная госпожа, сейчас мы на 22 уровня и у нас 50 му полей. Вы можете выращивать все, что только захотите». «Что, только 20 уровень?» Чен Сяся нахмурилась. «Сегодня они собрали довольно много драгоценных трав и огненного льва 3 уровня. И все это лишь для того, чтобы поднять 8 уровней и получить еще 10 полей?» Юйтен заметила ее замешательство и объяснила: «Юная госпожа, 8 уровней – это довольно хорошо. Чем выше уровень измерения, тем тяжелее поднять его уровень. С этого момента нам понадобятся еще более ценные предметы. Может показаться, что сегодня мы собрали много, но они слишком низкие для измерения, их недостаточно для повышения уровня». Арк. Чен Сяся была безмолвна. Она не знала, что сказать. Но когда играла в игру, поднимать уровни было довольно просто. Но было непросто попытаться поднять уровни измерению. «Юная госпожа, не расстраивайтесь. Оно в любом случае поднимет уровень». «Хорошо, я понимаю». Чен Сяся поджала губы и огляделась. «Хорошо, теперь, когда мы поднялись на 8 уровней, что прибавилось?» «Юная госпожа, смотрите». Чен Сяся посмотрела в том направлении, в котором указывала Юйтен, замечая рядом с колодцем блестящее деревце. Все дерево выглядело прозрачным, и она не могла сказать, что это за вид дерева. «Юйтен, что это за дерево? Оно такое милое?» — спросила Чен Сяся, направившись к дереву. «Юная госпожа, Это кристальное дерево. Оно производит кристальные фрукты. Они очень вкусные и могут улучшить совершенствование усовершенствующихся и даже имеют эффект трансформации. Глава 33. Снова обновление. Часть 2. Невероятно, разве у легендарного фрукта женьшень не такой же эффект? Подойдя к кристальному дереву, она ощутила невероятно приятный аромат. Чен Сяся тут же почувствовала себя отдохнувшей и усталость, казалось, исчезла. И это был только эффект аромата. Чен Сяся сильно понадеялась на это кристальное дерево. Если съест его фрукты, разве не станет искусным мастером боевых искусств в кратчайшие сроки? Размышление об этом вызвало большую улыбку на ее лице. Она прекрасно знала, что ее отец желал стать сильным и могущественным, а также о недовольном взгляде в его глазах. «Юная госпожа, сейчас у нас на складе 80 000 дань ПП. Один дань равно 50 кг, то есть у них 4 миллиона кг риса. Вы хотите продолжать выращивать рис?» Голос Юйтен прервал ее глубокие мысли. Чен Сяся посмотрела на нее, удивленная ее словами. «У нас уже 80 000 дань риса. Прошло всего 2 месяца с тех пор, как они начали выращивать рис». Она не могла поверить, что они собрали уже 80 000 дань. Этого хватит, чтобы кормить всю ее семью в течение десятков лет. «Да, юная госпожа, не забывайте, что у нас 40 полей и мы выращивали рис на 35 из них. Забудьте о рисе, даже многочисленных видов овощей накопилось уже очень много. Они невольно накопили столько, что, если бы смогли продать, им больше не пришлось бы беспокоиться о еде или одежде. Только проблемой было то, что их еда была драгоценными вещами и они не могли просто продавать их как обычные товары». Чен Сяся думала долго и усердно о будущем, прислонившись к кристальному дереву. Юйтен не торопила ее, она просто расслабленно присела на ветку, качая своими ножками вперед-назад. «Юйтен, собранные нами травы, мы ведь можем их выращивать, верно?» Чен Сяся бросила на нее косой взгляд. Юйтен кивнула. «Конечно, просто дайте Юйтен знать, чего хочет юная госпожа. Я начну выращивать травы, как только мы соберем эту последнюю партию риса». «Хорошо, у нас 50 полей. Давай используем 30 из них для продолжения выращивания риса, 15 для трав, а на оставшихся 5 продолжай выращивать овощи». «Давай сделаем так», — Чен Сяся высказала Юйтен свой план. «Нет проблем. Что насчет ранчо? Продолжать выращивать кур, уток и кроликов?» «Да, давай оставим это без изменений». Чен Сяся кивнула и внезапно ее глаза засветились и она снова спросила. «Юйтен, огненный лев, серебряная нефритовая змея и голубые волки, что мы собрали, можем ли мы разводить их?» Она вспомнила, что в игровой ферме могли быть выращены любые появившиеся в измерении животные, и женские особи, казалось, размножались через равные промежутки времени. «Конечно, юная госпожа хочет вырастить их», — Юйтен была слегка удивлена. «Да, давай вырастим одну или две партии, тогда у нас может быть их армия, разве это не будет весело?» «Но, юная госпожа, нам не нужно разводить их. После того, как измерение поднимет уровень, мы сможем клонировать высококлассных животных. Все в порядке. Возможно, в будущем мы сможем клонировать их, но давай разведем немного сейчас». «Хорошо». Организовав дела измерения, Чен Сяся покинула его. Она была измотана тем, что весь день ходила по горе, поэтому уснула, держа в руках свою младшую сестренку. Сразу после завтрака следующего дня она услышала лай собак, идущий с улицы, понимая, что у них снова гости. Малыши услышали лай собак и все, один за другим, выбежали наружу. Выходящая на улицу миссис Чен пробормотала: «Почему у нас сегодня гости? Жители деревни хотят поохотиться в горах». Глава 34. Шок. Часть 1. Глава 34. Шок. «Почему вы здесь?» Чен Сяся уставилась на посетителя и нахмурилась. Она не ожидала, что один из ее покупателей покажется у ее дома. Она выяснила причину уже в следующую минуту, уставившись на него с тревогой. «Мисс Чен, извините, что беспокою». Гао Ян почувствовал себя слегка неловко под ее взглядом, но он уже ожидал такую ситуацию. «Извините за беспокойство. Поскольку вы уже здесь, почему бы вам не войти внутрь и не присесть?» Чен Биюань отложил свою серьезную манеру и небрежно пригласил посетителя в свой дом. «Конечно». Гао Ян в сопровождении пары слуг, несущих множество подарков с ними, вошел во двор семьи Чен. Миссис Чен, казалось, хотела что-то сказать, но в итоге просто вздохнула и тихо вернулась на кухню, чтобы вскипятить воду для посетителей. Гао-Ян наглядел маленький двор и увидел несколько простых соломенных домов. Он не выглядел удивленным. Чен Сяося не обратила большого внимания на посетителя, а просто взяла рукописную книгу и начала читать. К счастью, письменный язык здесь был традиционным китайским, который она знала, так что ей не нужно было начинать учить его с нуля. Несмотря на то, что читала, она обратила все свое внимание на посетителя. Она услышала, как ее отец спросил первым: «Мы не ожидали вас, поэтому мне интересно узнать цель визита мистера Гао». «Мистер Чен, мы просим об одолжении». Пока говорил, Гао-Ян взглянул на человека с книгой в руке, улыбнулся и продолжил: «В прошлый раз я встретил миссис и мисс Чен на рынке и купил у них кур и кроликов. Наш господин был очень доволен ими. Он обнаружил, что ваши цыплята и кролики вкуснее других. Я бы хотел купить больше у миссис Чен, но, к сожалению, я ждал долгие дни на рынке, но так никогда их больше не видел, поэтому мне пришлось нанести вам визит. Надеюсь, вы не против». «Ох, понятно. Это небольшое дело, правда. Мы вырастили довольно много животных и как раз планировали продать несколько. Мы не знали, что мистер Гао хочет купить еще. Какой приятный сюрприз». Чен Биюань сложил свои руки. Никто не мог прочесть значение, скрытое за его взглядом. «Мистер Чен, надеюсь, вы серьезны». Глаза Гао Ян сверкнули, он хлопнул в ладоши. «Это замечательно. Цель моего приезда – разместить у вас заказ. Цена за вами, мы заплатим за ваших животных». Его слова заставили Чен Сяося вздохнуть. «Судя по всему, в ближайшие пару дней появится больше проблем. Прямо сейчас». Внезапно у Чен Сяося появилась прекрасная мысль. Ее глаза замерцали, у нее появился план. «Нет проблем, если продадим, папа». Чен Сяося прервала своего отца. Двое мужчин повернулись и посмотрели на нее. Она взмахнула своей рукой и улыбнулась. «Папа, думаю, мы должны провести мистеру Гао экскурсию по нашему ранчо, верно?» Чен Биюань приостановился на некоторое время, хотя не знал, что она запланировала. Он подыграл и кивнул. Гао Ян был слегка удивлен, его уважение к этой мисс Чен увеличилось. Прямо в этот момент миссис Чен подошла с чайником с горячей водой. Она поставила чайник и с улыбкой быстро извинилась. Мистер Чен налил чашку воды посетителю и вежливо проговорил: «Извините, мистер Гао, у нас нет чая, но есть немного кипяченой колодезной воды. Пожалуйста, простите нас». «Вы слишком щедры, мистер Чен», — сказал Гао Ян. Ему хотелось пить, поэтому он взял чашку горячей воды. Приятный аромат наполнил его нос, и он не мог не сказать: «Хороший чай». Глава 34, шок, часть 2. «Ох, просто немного дикого чая с горы, надеемся, он вам понравится». «Ох, можно сказать, что это хороший чай только по его аромату». Он знал, что семья Чен не была обычной семьей, поэтому попытался подавить свое удивление. Чен Биюань улыбнулся, продолжая молчаливо пить. В руках Чен Сяося все еще была книга, только она знала, подняла ли она взгляд. Как только сделал глоток чая, лицо Гао Ян застыло от шока. «Это духовная вода, духовные животные, духовная вода, откуда у них все это? Каково происхождение этой семьи?» В его голове промелькнуло миллион возможностей, он не мог не посмотреть на отца и дочь перед собой. Покачивая чашкой в своей руке, он спросил: «Мистер Чен, простите, но могу ли я спросить, откуда эта вода?» «О, она из колодца за нашим домом». Чен Биюань имел понятие, почему он спрашивал, но он также не собирался лгать. «Вода из колодца?» Гао Ян был в восторге и не смог сдержать себя. «Мистер Чен, могу ли я пройтись немного?» «Ох». Чен Биюань встал. «Конечно, пожалуйста, сюда, мистер Гао. Я ценю ваше гостеприимство». Ответив с улыбкой, Гао Ян встал. Оборачиваясь, он бросил еще один взгляд на Чен Сяося. Он не мог объяснить, почему ему так хотелось увидеть ее реакцию. Как только они вышли со двора, миссис Чен вышла с кухни и обеспокоенно спросила: «Сяося, думаешь, все будет хорошо?» «Мама, раз уж больше не можем скрывать этого, мы можем просто дать им понять, что мы хотим, чтобы они знали». «Думаю, все будет в порядке», — ответила Чен Сяося. «Мама, старшая сестра, кто эти люди и почему они принесли нам подарки?» «Мама, мы можем открыть эти подарки и посмотреть, что там. Я уверен, там вкусная еда». «Мама, открой и покажи нам». Отправленные в дом малыши выбежали наружу и увидели все подарки на столе, желая открыть их. «Ведите себя хорошо, это принадлежит нашим гостям, не трогайте их», — отругала миссис Чен. Малыши послушно успокоились. Глядя на их маленькие лица, Чен Сяося рассмеялась. «Чжэн Бинь, Лань, вам нужно подождать хотя бы до тех пор, пока гости не уйдут, а потом уже открывать подарки, верно?» Гости еще не ушли. Все малыши рассмеялись на ее слова. Миссис Чен беспомощно покачала головой и сказала: «Сходите в бамбуковый лес позади и принесите несколько стеблей бамбука для разжига. Перестаньте крутиться тут, вы только заставляете нас выглядеть плохо». «Хорошо, мама, мы пойдем прямо сейчас». Следуя за Чен Чжэн Юань, Трия младшеньких снова выбежала. Чен Сяося отложила свою книгу и сказала: «Мама, думаю, они могут остаться на обед, давай начнем готовить». «Ты так думаешь?» «Да, я так думаю, он останется». Чен Сяося была права. После того, как Гао Ян осмотрел все постройки семьи Чен снаружи, уже настало время обеда, и, конечно же, он остался. Деликатесы семьи Чен снова шокировали его. Он заметил, что каждое блюдо источало духовность, так как он мог не остаться. Пообедав, Гао Ян, пришедший покупать духовных животных, ничего не купил. Он оставил подарки и поспешно ушел вместе со слугами. Его действия смутили миссис Чен, но у Чен Биюань и Чен Сяося была идея о происходящем. Глава 35. Амбиции. Часть 1. Глава 35. Амбиции. Что ты только что сказал? Все в семье Чен духовное из-за духовного колодца? В недоверии подскочил старик Нин. Торжественно выглядящий Гао Ян кивнул и искренне ответил: «Господин, все сказанное Гао Ян, правда. Я видел духовный колодец своими собственными глазами, а также пил духовную воду из него. Это действительно духовная вода. Неудивительно. Духовная вода, да, насколько же удачлива семья, раз уж у них есть духовный колодец. Неудивительно, что у их сельскохозяйственных животных духовные свойства. Это потому, что они были выращены при помощи воды из того колодца. Это все имеет смысл». Гао Ян кивнул: «Да, господин, я разведал деревню Уиллоу. Ни у кого более нет такого колодца, как у семьи Чен. Хэймэм, если бы только мы смогли купить кусок земли, на которой сейчас живет семья Чен». У старика Нин были жадные мысли. В конце концов, это был бесценный духовный колодец. Услышав эти слова, Гао Ян нахмурился и сказал: «Господин, Гао Ян считает, что это может быть трудно. Я расспросил и выяснил, что некоторое время назад земля, на которой проживает семья Чен, была передана под их имя. Будет нелегко купить ее, так как я считаю, что семья Чен непростые люди». «Непростые?» Старик Нин был слегка удивлен этим. «Да, непростые», сказал Гао Ян с торжественным видом. «Я сумел ощутить, что мистер Чен уже на два уровня боевого мастера. Хотя боевые мастера не находятся на самом верху в Дафэн, они все еще очень уважаемы». «Понятно». Услышав это, сердце старика Нин слегка затонуло. Этот вопрос был не так прост, как он надеялся. Семья Нин не нанимала никаких способных мастеров боевых искусств. Разозлить нескольких боевых мастеров нехорошо скажется на них. Кроме того, если семья Чен – способные боевые мастера, они могут получить поддержку других могущественных организаций. Если привлекут более могущественных врагов, семья Нин может быть уничтожена. Кроме сказанного, если сказать, что он не хотел духовных животных и духовного колодца, это будет ложью. После почти половины месяца поисков, уход с пустыми руками было тяжело проглотить. «Гао Ян, ты сказал им, что нам нужны их духовные животные?» — спросил старик Нин после минуты размышлений. Гао Ян горько улыбнулся, в его голове вспыхнул задумчивый взгляд миссис Чен. «Господин, я собирался сделать у них заказ, но миссис Чен, казалось, не желала, и я не хотел давить на них. Поэтому я решил сначала вернуться и отчитаться перед вами». «О!» Старик Нин был слегка удивлен, но внезапно его глаза сверкнули. «Сколько лет той леди Чен? Как она выглядит?» «Отвечаю господину, думаю, мисс Чен около 15 или 16 лет. Не самая красивая из всех женщин, но привлекательная. Что стоит упомянуть, так это ее элегантность, говорящую о благородном происхождении. Она не казалась обычной деревенской девушкой». Гао Ян думал о мисс Чен очень позитивно, продолжая: «Господин, может показаться, что ее отец управлял всем в семье Чен, но слова мисс Чен определенно несут некий вес. Именно она остановила процесс заключения контракта. Звучит так, словно у нее есть характер». Улыбка на лице старика Нин увеличилась. «Гао Ян, что ты думаешь о Цзунэр, молодом господине?» Гао Ян приостановился на мгновение. Он не мог понять, что предлагал его господин. Глава 35. Амбиции. Часть 2. Но глядя на старика Нин, поглаживающего свою бороду с яркой улыбкой, он подумал об одной догадке. «Господин, я не уверен, что молодой господин пойдет на это. Ты сказал, что леди Чен привлекательна. Пока Цзуньэр будет помолвлен с леди Чен, я верю, что они будут относиться к нам со справедливостью. Затем мы воспользуемся их духовным колодцем и вырастим больше духовных животных для продажи. Мы даже сможем связаться с ними». Господин прав. Гао Ян тут же понял, о ком говорил его господин. Если смогут вступить в контакт с ними, семья Нин сможет стать аристократом провинции Цинань. «Господин, молодой господин не был дома уже в течение 3 лет. Нам придется позвать его домой, прежде чем мы сможем договориться о браке с семьей Чен. Мы сразу же призовем его домой, как только решение будет принято. Интересно, как он там поживает в школе божественного кондора. Почему бы тебе не отправить кого-нибудь позвать его домой через 2 дня? «Да, господин». Слуга и хозяин Нин приняли решение. Во дворе Чен остались только 3. Младшенькие были отправлены практиковать боевые искусства в бамбуковый лес. Чен Биюань посмотрел на дочь, слегка вздохнул и спросил: «Ся-ся, каков твой план?» Сам того не понимая, он стал внимательнее к идеям своей дочери. «Папа, не волнуйся, семья Нин не доставит нам никаких хлопот», — небрежно проговорила Чен Ся-ся. «Папа, я бы хотела узнать твое мнение о том, стоит ли нам открыть свой собственный магазин для продажи наших товаров, или мы должны продолжать оптовую продажу, или ты вообще не хочешь их продавать?» «Ничего не продавать?» Чен Биюань нахмурился. «Управляющий Гао семьи Нин уже знает о нашей ситуации. Я не уверен, что непродажа может быть вариантом. Мы рискнем привлечь еще больше нежелательного внимания, если будем продавать их оптом. Пока мы просто будем решать по ходу дела. Папа, что тебя беспокоит?» Чен Ся-ся заметила в глазах своего отца ниточку беспомощности. «Ся-ся, ты не понимаешь человеческой жадности». Чен Биюань слегка покачал головой. «Если наша семья недостаточно сильна, думаю, нас захватит, прежде чем мы хоть что-нибудь узнаем. Папа, ты имеешь в виду, что они будут играть грязно, чтобы захватить то, что наше?» Чен Ся-ся вспомнила поговорку: «Выживает сильнейший. Пока у других есть сила и статус, они смогут отобрать то, что принадлежит семье Чен. Семье Чен нужно стать сильнее, чтобы держать тех людей в страхе». Внезапно Чен Ся-ся подумала о кое-чем еще, на ее лице появилась яркая улыбка. «Папа, ты забыл, мы не беспомощные маленькие ягнята. Если осмелится прийти, наши 2 собаки не вегетарианцы. Собаки из измерения также были духовными животными. Большинство людей не сможет конкурировать с ними, не говоря уже о том, что у них все еще было 7 или 8 духовных зверей и духовный воздух измерения. На данный момент семья Чен могла защитить себя». После напоминания дочери Чен Биюань подумал о том же. Его беспокойства медленно исчезли и сменились сильной уверенностью. Он смело заявил: «Ся-ся, поскольку слова о наших духовных животных уже вышли, мы не можем больше скрывать этого. Давайте расширим наши ранчо и массово разведем наших духовных животных для продажи. Мы еще посмотрим, кто еще посмеет взглянуть на нас свысока». Глядя на своего гордого отца, Чен Ся-ся слегка удивилась. В то же время она также заметила амбиции в глазах своего отца, поэтому кивнула в знак согласия. «Хорошо, давайте посмотрим, сколько интереса смогут вызвать наши духовные животные. Муж, Ся-ся, вы двое». Миссис Чен выглядела более обеспокоенной, чем счастливой. Глава 36. Время действовать. Часть 1. Глава 36. Время действовать. Прежде чем миссис Чен закончила то, что пыталась сказать, Чен Биюань уже понял, что она имела в виду. Он невероятно решительно проговорил: «Юй Цинь, не думай слишком много. От пряток нет никакой пользы. Зачем нам продолжать скрываться, если мы можем защитить то, что имеем? Кроме того, думаешь, наше сокрытие действительно принесет нам пользу? Муж, я понимаю это, просто, я не хочу видеть других несчастий в этом доме». Миссис Чен выглядела обеспокоенной, ее голос стал тише. Чен Ся-ся не поняла, о чем она говорит, но Чен Биюань да. Он строго проговорил: «Несчастья? Какие несчастья? Это действительно несчастье? Это мы были слабы, вот почему не смогли защитить свое. У вас не было другого выбора, кроме как скрыться и выжить. Почему мы должны продолжать прятаться? Есть ли у нас сейчас возможность? Мы не только не будем прятаться, но и я, Чен Биюань, хочу рассказать всем, что я не тряпка. Я верну все, что принадлежало нам». После этих слов, полных гнева и угнетения, Миссис Чен кивнула и больше ничего не сказала. Чен Сяосяни воспользовалась этой возможностью, чтобы задать своим родителям интересующие ее вопросы. Сказанного ее отцом было достаточно. Сейчас не время выяснять произошедшее. Когда станут достаточно сильными, они вернутся и заберут то, что по праву принадлежит им. В комнате гостиницы Лай Юэ. П.П., дословно придите и будьте счастливы. Па. Из гостиной прозвучал ясный звук пощечины. На щеке трактирщика Чжу появился отпечаток руки. У управляющего Линь был морозящий взгляд. Он смотрел на человека, не осмеливающегося сказать ему ни слова под его пронзительным взглядом. Он холодно проговорил. «Мы дали тебе 3 дня. Ты хочешь пойти и признать свое собственное преступление, или хочешь, чтобы я сделал это вместо тебя?» «Я», — сказал трактирщик Чжу с глубоким, смущенным, злым, а также глубоко взволнованным лицом. Он обратился к другому человеку за помощью. «Управляющий Бай, у меня действительно нет никаких сведений о их местонахождении. Тогда ты сам навлек это на себя», — сердито прокричал управляющий Линь. Все еще не сказавшие ни слова управляющий Бай не выглядел счастливее. В конце концов, они были здесь в течение нескольких дней и им было нечего показать. Будет ложью сказать, что он не был зол. Им в любом случае нужно будет отчитаться перед их господином. Конечно, он также знал, что сейчас было не время наказывать трактирщика. Он неохотно проговорил. «Управляющий Линь, остынь. Он все еще необходим нам, чтобы узнать кое-что. Иначе мы не сможем найти мать и дочь. Хэйрэм». Управляющий Линь повернул свою голову в сторону. Он понял, что сказанное им было правдой, поэтому больше ничего не сказал. Управляющий Бай посмотрел на человека, потирающего свое лицо, говоря торжественным голосом. «Трактирщик Чжу, ты живешь здесь десятки лет, у тебя действительно не было никаких следов, лучше бы тебе постараться и найти их, иначе мы будем не единственными, кто попадет в беду. Боюсь, наши семьи тоже будут втянуты в это. Пожалуйста, попробуй придумать что-нибудь еще». «Управляющий Бай, управляющий Линь, я испробовал все возможные способы». Ходили слухи, что доктор клиники Хуэйчунь был на нескольких вызовах на дом. «Как только он скажет мне, где они, я смогу найти семью Чен, ублюдок!» — прокричал управляющий Линь после того, как трактирщик Чжу закончил свое предложение. «Если знал все это время, почему ты не сходил и не спросил его? Почему потратил столько времени? Хочешь умереть? Если хочешь умереть, не тащи нас с собой. Не то, чтобы я не ходил к нему». Унылый трактирщик Чжу рассказал историю о том, как доктор Сюй выгнал его из клиники. «Хэйрэм, тот ублюдок не знал, что лучше. Мы просто посетим его сегодня. Мы сможем справиться с такой старой вещью, как он». Глава 36. Время действовать. Часть 2. У управляющего Линь был варварский взгляд в его глазах. Он был опасным типом, использующим любые способы для достижения того, чего хотел. Управляющий Бай, понимая, каким он был человеком, нахмурился, но не сказал ничего против. В конце концов, они все это время не могли найти их, поэтому у них не было выбора. Это было необходимо, чтобы найти семью Чен. Трактирщик Чжу забеспокоился и не мог не сказать. «Доктор Сюй очень уважаем среди жителей города. Вам лучше не создавать слишком много проблем. ТСК – город с несколькими тысячами жителей, и что, что его уважают? У нашего господина слуг и то больше, чем жителей этого города. Какое мне дело до этого старика Сюй? Он будет сотрудничать, если знает, что лучше. Я не думаю, что мы должны вызывать слишком много шума, прежде чем узнаем о происхождении семьи Чен». Говоря это глубоким голосом, управляющий Бай бросил взгляд на своего безжалостного напарника. Трактирщик Чжу согласился от всего сердца. В конце концов, он жил здесь десятки лет и это был его город. Кроме того, если все взорвется и другие жители города узнают, что он имеет ко всему этому отношение, он более не сможет встретиться с ними лицом к лицу. Управляющий Линь хладнокровный, но не убийственный. Он усмехнулся и более не настаивал. «Больше никто, кроме доктора Сюй, не был у семьи Чен?» — спросил управляющий Бай. «Это...» Трактирщик Чжу подумал о всех сплетнях за последние пару дней, немного поколебался и проговорил. «Я слышал, что ученик Шэнь Тан был выгнан из клиники Хуэйчунь, но я не знаю, правда ли это». «Выгнан из клиники Хуэйчунь? Это правда? Почему?» «По слухам, он слил какую-то личную информацию о каком-то пациенте. Я не знаю деталей». «Что?» Управляющий Бай показался обеспокоенным, Услышав эти новости, управляющий ли не трактирщик Чжу не поняли, что его беспокоит и почему у него такая внезапная реакция. Трактирщик Чжу вполголоса спросил: «Управляющий Бай, что такое? Если это правда, боюсь, кто-то уже был в семье Чен. Мы опоздали». У управляющего Бай было серьезное выражение. «Что ты имеешь в виду?» Управляющий Линь все еще не понял. «Я имею в виду, что кто-то уже нашел семью Чен через ученика клиники Хуэй Чунь». У управляющего Бай было сложное выражение на его лице. После этого он посмотрел на трактирщика Чжу и продолжил. «Если трактирщик Чжу слышал, что доктор Сюй ходил на дом к семье Чен, значит, об этом слышали и другие. Можно понять, что другая сторона также была отклонена доктором Сюй, но затем они заплатили его ученику за информацию. Именно поэтому доктор Сюй выгнал его после того, как узнал об этом». Управляющий Бай выяснил произошедшее. Глава 37, Сила Юйтен, часть 1. Глава 37, Сила Юйтен. «Мама, почему ты разрезаешь старую одежду?» — удивленно спросила Чен Сяся, когда заметила, как ее мать режет ее старую одежду во дворе. Миссис Чен подняла голову и горько улыбнулась. «Сяся, это моя старая одежда. Она немного старая, но качество довольно хорошее. Я подумала перешить их для твоей сестры, мама». Чен Сяся подошла к ней и небрежно забрала кусок одежды из ее руки и села рядом с ней. «Мама, я не собираюсь мешать тебе делать одежду, но нужно ли нам носить старые? Теперь у нас есть деньги. Папа может завтра сходить на рынок и принести немного ткани. Тогда ты сможешь сделать нам новую одежду. Сяся, у нас десятки тайли, я боюсь». «Мама, не волнуйся». Чен Сяся прервала ее и улыбнулась. «У нас не всегда будут только десятки тайли. Если хочешь, можно с легкостью заработать десятки тысяч тайли. Нам больше не нужно скромничать и страдать». «Сяся, ты имеешь в виду?» Миссис Чен была ошеломлена. Чен Сяся улыбнулась ей. «Мама, ты же знаешь, измерение производит довольно много каждый день. У нас уже 100 000 дань риса на складе, а также около 10 000 кур и кроликов. Просто подумай, если продадим их, десятки тысяч тайли не будут несбыточной мечтой». Это... Миссис Чен была сбита с толку словами своей дочери. Она не думала, что они накопили уже столько духовных животных, разводя их всего 3 месяца. Она прекрасно знала, что они действительно собирались продать их. Не говоря уже о десятках тысяч тайли, они могли заработать больше сотен тысяч тайли. «Сяся, ты серьезно?» — недоверчиво спросил Чен Биюань, проходя через дверь. Он полагал, что его дочь накопила довольно много духовных животных и продуктов, но их количество все еще удивило его. Чен Сяся слегка кивнула на вопрос своего отца. По правде говоря, она была консервативна в отношении цифр. Там должно быть больше 10 000 или даже еще больше. «Отлично, это просто прекрасно», — счастливо улыбнулся Чен Биюань. У миссис Чен была такая же улыбка. «Муж, почему ты уже вернулся? Я думала, ты собирался научить Чжэн Юань и Чжэн Бинь боевым искусством. Я уже закончил, они практикуются в бамбуковом лесу». Его улыбка медленно исчезла и сменилась небольшой хмуростью, словно он столкнулся с некими проблемами. Естественно, что Чен Сяся, стоявшая рядом с ним, заметила это изменение и спросила: «Папа, что такое?» «Ничего, оба твоих брата очень талантливы, но я боюсь, что недостаток ресурсов нашей семьи сдержит их, и я». Чен Биюань нахмурился, а затем продолжил: «У меня ощущение, что вскоре мы столкнемся с некоторыми проблемами. Несмотря на то, что я боевой мастер, я все еще младший боевой мастер, если бы я только смог пробиться на средний уровень». «Папа, не волнуйся, у нас есть Юйтен, ни о чем беспокоиться». Чен Сяся была уверена в себе. Она не верила, что они не смогут преодолеть даже незначительные трудности, только начиная. Слегка кивнув, Чен Биюань снова улыбнулся. «Возможно, я просто слишком много думаю. Возможно», — улыбнулась Чен Сяся. «Кстати, папа, нам нужны запасы для дома. Может, ты можешь съездишь завтра на рынок и пополнить их? И, я думаю, будет лучше, если у нас будет конная повозка. Это имеет смысл. Мы не можем продолжать одалживать повозку старейшины Лю каждый раз, когда нам нужно на рынок». Миссис Чен также согласилась. Чен Биюань знал, что им нужно по дому, и он уже давно не был на рынке, поэтому кивнул. «Хорошо, я пойду и куплю их завтра. Папа, мама, у меня есть еще одно предложение». Чен Сяся подумала и решила поднять вопрос об этом. Глава 37, Сила Юйтен, часть 2. Что за предложение? Увидев озадаченные глаза своих родителей, Чен Сяося улыбнулась и проговорила. Пап, мам, думаю, нам нужно нанять кого-нибудь, чтобы он приехал и немного починил наш дом, иначе это повлияет на развлечение гостей в будущем. Это очень хорошая мысль, Сяося. Чен Биюань посмотрел на 4 соломенные хижины и двор, вздыхая. Это место довольно мало, не говоря уже о том, что все протекает во время дождей. Мы должны запланировать некую модернизацию. Миссис Чен ничего не сказала, но согласилась с предложением. В конце концов, они построили эти соломенные хижины поспешно. После плохой погоды в течение всего этого времени, они начали протекать летом и в них было ветрено зимой. Не нужно ждать до следующего месяца. Я пойду поищу кого-нибудь в деревне, чтобы он незамедлительно помог нам восстановиться. Чен Биюань был человеком действия, немедленно отправляясь в путь. «Папа, подожди!» Чен Сяося тут же остановила его. После того, как он остановил свои шаги, она продолжила. «Папа, мы также должны спланировать расширение нашей фермы, которое Юйтен сможет сделать за ночь. Если жители деревни сейчас придут помочь перестроиться, боюсь, это вызовет вопросы. Давай подождем, пока Юйтен не расширит нашу ферму». «Хорошо, что бы ты ни сказала», — сказал Чен Биюань. «Всего-то нужно подождать пару дней». Той ночью после ужина Чен Сяося вернулась в пространство и наткнулась на то, как Юйтен собирает урожай с полей. Она села перед коттеджем, спокойно наблюдая за всем. Хотя маленькая Юйтен была занята, она завершила свои задачи за пару минут. «Юная госпожа, что такое? Вы выглядите несчастной?» – спросила маленькая Юйтен с улыбкой, заметив безрадостную Чен Сяося. Чен Сяося поджала губы и проговорила. «Не то, чтобы я действительно была несчастна, просто. Мой отец хочет прорваться к боевому мастеру среднего уровня. Ся Юй, ты можешь чем-нибудь помочь? Пепе, Ся Юй, маленький нефрит. Просто маленький боевой мастер, это легче легкого. Если юная госпожа позволит ему поглотить 5000-летний дикий женьшень, он сможет продвинуться с 5 на 6 уровень боевого мастера за день, что сделает его боевым мастером среднего уровня». Небрежно проговорила маленькая Юйтен. 5000-летний, Чен Сяося не знала, что сказать. «Где я найду 5000-летний женьшень? Это не бог Чой, которую можно найти повсюду. Даже если пойдем в горы, боюсь, это все равно будет трудной задачей. 5000 лет, еще немного и он станет духом. Хе-хе, юная госпожа, вы правы. 5000-летний женьшень можно считать панацеей, но этого не хватит для превращения в духа. Получение интеллекта займет не менее 10 000 лет. Комментарий Юйтен научил Чен Сяося кое-чему новому. Понятно. Думаю, в будущем у нас появится возможность встретиться с панацеей. Хе-хе, юная госпожа. Если хотите панацею, это легко устроить. Что ты имеешь в виду? Чен Сяося была ошеломлена и искоса взглянула на фею. Юная госпожа, вы знаете, что измерение пропитано духовным воздухом. Да, очень насыщенным и заставляющим чувствовать себя хорошо в нем. Кивнула Чен Сяося, но она все еще не поняла. Как духовный воздух в измерении связан с панацеей? Они связаны. Маленькая Юйтен указала на поле с лечебными травами и сказала. Юная госпожа, время в измерении в несколько раз отличается от времени внешнего мира. Просто посмотрите на травы, что я посадила в начале, им уже десятки лет. Разве это не впечатляюще? Десятки лет, ясные глаза Чен Сяося расширились, ее лицо наполнилось удивлением. Да, десятков лет недостаточно, но я могу напрямую наполнить желаемую траву духовным воздухом и ускорить ее рост и увеличить возраст. Я могу получить 5000-летний женьшень, который вам нужен, за месяц, если не за полмесяца. Это же превосходно. Глава 38. Желающий стать сильнее. Часть 1. Глава 38. Желающий стать сильнее. Той ночью Чен Сяося попросила Юйтен прийти и помочь им снова расширить их ферму. Ранее они могли иметь только около 20 духовных животных. После магического наведения Юйтен радиус действия увеличился в 3 раза. Теперь можно было содержать 100 или около того духовных животных. Было расширено не только ранчо, но и курятники с загонами были также улучшены. Члены семьи Чен прогулялись по ранчо, когда все было сделано. Все были довольны результатом. Чен Сяося выпустила десятки молодых и маленьких духовных животных. Выглядело все красиво, малыши забегали за цыплятами и утками, а кругу наполнил счастливый смех. Миссис Чен нежно улыбнулась и Чен Биюань взял на себя обязанность смести отходы животных в одну сторону – чтобы сделать все почище и реалистичнее. Вся семья была занята целыми часами, пока они не вернулись отдыхать во двор. «Ся-ся, все сказанное тобой, правда?» – недоверчиво спросил Чен Би-Юань. Улыбающаяся Чен Ся-ся кивнула. «Да, папа, я видела своими собственными глазами, как Юйтен наполняет дикий женьшень духовным воздухом. Можно было увидеть рост дикого женьшеня своими собственными глазами, так что, думаю, сказанное ею, правда, замечательно, превосходно». Чен Би-Юань не ожидал, что у маленькой Юйтен будут такие способности. На его лице появилось счастливое выражение. «Если у меня будет 5000-летний женьшень, не говоря уже о среднем боевом мастере, я смог бы даже стать боевым мастером уровня эксперта. Я верю в тебя, папа». Она знала, что ее отец тяжело трудится, но сама она была довольно ленивой. Однако, поскольку у нее было измерение, один день совершенствования для нее приравнивался 10 дням других во внешнем мире. Хотя она не слишком старалась, после месяца работы она уже была новичком один уровня, далеко от боевого ученика, но, по сравнению с обычными простыми людьми, она все еще была достаточно лучше. Даже Чен Чжэн Юань был только на уровне новичка, все еще далеко от боевого ученика. После обеда, когда родители отправились отдыхать, Чен Чжэн Юань схватил свою сестру и потащил ее из дома. Чен Сяся не знала, куда он хочет пойти. «Чжэн Юань, что это с тобой?» «Старшая сестра, я хочу пойти в горы», — сказал очень решительный Чен Чжэн Юань. Чен Сяся была удивлена и не поняла, почему он вдруг захотел отправиться в горы, поэтому спросила: «Зачем? У нас еще довольно много дров в доме. Тебе не нужно идти в горы». «Старшая сестра, мне не нужны дрова, я хочу найти дикий женьшень». «Что, ты ищешь дикий женьшень?» Чен Сяся была удивлена даже еще больше. «Почему, ты тоже хочешь поскорее стать сильнее?» Когда они обсуждали дикий женьшень во дворе, Чен Сяся не упоминала о измерении. Она только сказала, что если их отец сможет каким-то образом заполучить дикий женьшень, которому 5000 лет, он сможет продвинуться на новый уровень. Она просто была удивлена, что ее брат также захотел поискать дикий женьшень. Чен Сяся не была уверена, как на это реагировать. Их родители были единственными, кто знал о измерении, но не два брата и сестра. Они все еще были юные, и они не хотели, чтобы они сказали что-то не то не перед теми людьми. «Да, старшая сестра, я хочу совершенствоваться с наиболее быстрой возможной скоростью. Чем быстрее, тем лучше. Чем сильнее, тем лучше», — сказал Чен Чжэн Юань с героическим взглядом. Его руки сжались в кулаки, а глаза наполнились желанием стать сильнее. Было приятно, что он полон решимости, но Чен Сяся не была уверена, откуда вдруг в нем появилось такое сильное желание. «Чжэн Юань, почему ты так думаешь?» «Старшая сестра», — глядя в чистые глаза своей старшей сестры, он стал даже еще решительнее. «Старшая сестра, я не позволю тебе снова страдать. Я хочу стать сильнее. Я хочу защитить нашу семью и не дать никому из вас причинить боль. Папа сказал, что это ответственность мужчин семьи Чен. Если мы не можем защитить даже свою собственную семью, мы не стоим боевых искусств и не можем быть членами нашей семьи». Глава 38. Желающий стать сильнее. Часть 2. «Поэтому, старшая сестра, я хочу максимально возможно улучшить свои способности. Если отец может добиться прорыва при помощи дикого женьшеня, я также должен быть способен сделать то же самое. Давай сейчас поищем дикий женьшень, Чжэн Юань». Чен Сяся была тронута. Она не была так тронута с тех пор, как трансмигрировала сюда. Она всегда знала, что ее семья всегда присматривала за ней, но его речь все еще тронула ее до потери дара речи. Она взяла его за руку, и они двинулись в бамбуковый лес. Пока шли, Чен Сяся сказала ему: «Чжэн Юань, нам не нужно идти искать женьшень в горах. Не волнуйся, ты сегодня же станешь боевым учеником». «Старшая сестра, ты серьезно?» «Конечно. Просто поверь мне и слушайся меня. Сегодня я осуществлю твою мечту». «Хорошо, я буду тебя слушаться». Когда они добрались до бамбукового леса, Чен Сяся сказала своему брату сесть и помедитировать. Она отошла в другую сторону и перенеслась в пространство. Как только она вошла туда, перед ней появилась маленькая тельце Юйтен. Улыбающаяся маленькая Юйтен, еще до того, как она сказала хоть слово, словно бы сыграв какую-то магическую уловку, сделала так, чтобы в ее руке появился дикий женьшень. «Хе-хе, юная госпожа, Я слышала ваши слова брату и уже приготовила дикий женьшень для вас. Юйтен, большое спасибо, ответила Чен Сяся, глядя на чистый белый дикий женьшень перед собой, что не был очень большим, но источал духовный воздух и аромат женьшеня. Он был хорош. Юная госпожа, не волнуйтесь. Этому снежному женьшеню 200 лет. Его хватит на то, чтобы ваш брат стал боевым учеником. Если он захочет подняться выше, мы могли бы дать ему еще больше женьшеней, но продвижение за раз слишком далеко не принесет ему много пользы. Ему нужно поработать над своей основой, прежде чем делать новые прорывы. После объяснения Юйтен она ясно все поняла, искренне говоря. Юйтен, спасибо. Хе-хе, юная госпожа, это моя работа. Когда то кристальное дерево начнет давать фрукты, нам больше не придется вселять духовный воздух в травы, сказала Юйтен с улыбкой, указывая на кристальное дерево. Чен Сяся не могла дождаться. Мы не можем заставить его давать фрукты прямо сейчас, нам нужно просто подождать. Юная госпожа, позвольте измерению продолжать поднимать уровни. Кристальное дерево зацветет и заплодоносит быстрее. Поняла, кивнула Чен Сяся, вспоминая о своем брате снаружи. Она попрощалась с Юйтен и вышла из измерения. Держа снежный женьшень, она вернулась к тому месту, где оставила своего медитирующего брата. Ее шаги заставили Чен Чжэн Юань открыть свои глаза, чтобы увидеть ее возвращение. «Чжэн Юань, посмотри-ка, что это?» — сказала Чен Сяся с большой улыбкой, передавая предмет в своей руке. «Это!» Глаза сбитого с толку Чен Чжэн Юань расширились и уставились прямо на снежный женьшень в форме гуманоида. Чен Сяся посмотрела на своего ошеломленного брата и улыбнулась. «Ну так как? Ты его хочешь или нет, старшая сестра, откуда ты взяла этот дикий женьшень?» Он не сразу забрал у нее женьшень, а вместо этого задал вопрос. «Хо-хо, с горы, конечно». Чен Сяся сунула женьшень ему в грудь. «Не волнуйся, женьшень не может просто валяться вокруг. Отец и я нашли его в прошлый раз, когда ходили в горы. Мы подумали, что будет небезопасно оставить его дома, поэтому спрятали его в этом бамбуковом лесу». «О, понятно». Глава 39, еще гости, часть 1. Глава 39, еще гости. Чен Чжэн Юань не сомневался. Он верил словам Чен Сяся. Со снежным женьшенем в руке, он сосредоточил свое внимание, чтобы впитать в себя его сущность. Чен Сяся стояла не слишком далеко, улыбалась и смотрела на него. Приняв позу медитации 5 восходов сердец, Чен Чжэн Юань осторожно закрыл свои глаза. Сжав снежный женьшень в своей левой руке, он начал свою медитацию. Восхождение 5 сердец, 5 сердец, верх головы, ладони и ступни, шух, шух, шух. В следующий момент сущность внутри дикого женьшеня превратилась в тонкие духовные полосы. Эти полосы проникли в тело Чен Чжэн Юаня через его левую руку и с молниеносной скоростью проникли в его кровеносные сосуды и впитались в кровь. Чен Чжэн Юаня окружило облако духовного воздуха. Чен Сяся улыбнулась сцене перед собой. В ее глазах можно было увидеть возбужденное ожидание. Время медленно проходило. 15 минут, 30 минут, 2 часа, 4 часа. Шух, рот Чен Чжэн Юаня открылся и оттуда, словно стрела, вырвалась белая полоса духовного воздуха. Кача, прозвучал четкий звук, бамбук треснул посередине, его верхняя часть упала. Чен Сяся была шокирована. В следующий момент Чен Чжэн Юань открыл свои глаза и широко улыбнулся. Суставы в теле Чен Чжэн Юаня громко затрещали. С небольшим прыжком, Чен Чжэн Юань встал посреди бамбукового леса. Чен Сяся почувствовала, что он действительно казался другим. Она счастливо спросила. «Чжэн Юань, как ты теперь себя чувствуешь? Ты прорвался к боевому ученику, старшая сестра, смотри». Чен Чжэн Юань улыбнулся, сжал одну ладонь в кулак и ударил. Бам! В воздухе раздался громкий взрыв, бамбуковый лес был поражен его силой, бамбук сильно загремел, некоторые разломались посередине. Он стал гораздо могущественнее. «Чжэн Юань, поздравляю, это было невероятно!» Чен Сяся улыбнулась и подошла к нему. «Отец будет так счастлив, когда узнает, что ты достиг боевого ученика!» «Точно!» Чен Чжэн Юань выглядел очень счастливым. В следующий момент он сделал глубокий вдох и решительно медленно объявил. «Старшая сестра, я всего лишь боевой ученик, это ничего, я буду продолжать концентрироваться на самосовершенствовании и улучшении себя. Чжэн Юань, твоя старшая сестра поддержит тебя, я уверена, что ты быстро станешь элитным мастером боевых искусств». Чен Сяся искренне обрадовалась за своего брата, особенно из-за того факта, что он не был высокомерен из-за своего успеха. Он был кем-то, кто приближен к земле и предназначен для больших достижений. Излишне говорить, что Чен Биюань был в восторге, когда узнал, что его старший сын стал боевым учеником. Его громкий смех эхом отозвался в воздухе. Вся семья смеялась, двое младшеньких с восхищением посмотрели на старшего брата. Особенно младший брат Чжэн Бинь, настойчиво пристававший к старшему брату, чтобы тот научил его совершенствованию. Чен Чжэн Юань пообещал, что научит его, и младшенькие каждый день совершенствовались в бамбуковом лесу. Внутри измерения. Юйтен, можешь ли ты как-нибудь превратить бамбуковый лес, скажем, превратить его в священное место для совершенствования? Что скажешь? Глаза Чен Сяося засияли, она хотела создать священное место. Маленькая Юйтен, сидевшая на кристальном дереве, обхватила ладонями щеки. Ее глаза сверкали, как звезды в ночном небе. Она медленно проговорила: «Юная госпожа, такая возможность есть, но я не могу дать никаких обещаний. Мы можем попытаться каждую ночь поливать бамбуки водой из нашего колодца в измерении. Возможно, со временем бамбук поглотит духовность и превратится в духовный бамбук». «Юйтен, это правда? Думаешь, это сработает?» Чен Сяося была счастлива и полна надежд. Маленькая Юйтен улыбнулась и сказала: «Я так думаю, юная госпожа. Вы можете попросить свою семью поливать бамбук у их корней, когда у них будет время. Хотя колодец снаружи, клон, он все еще довольно-таки эффективен. Со временем, и, если добавить еще и меня, использующую по ночам воду из измерения, я уверена, что мы сможем превратить бамбуки в духовные бамбуки». Глава 39, еще гости, часть 2. Хорошо, давай попробуем. Если действительно сможем превратить бамбуковый лес в огромное море духовного бамбука, это очень поможет в совершенствовании Чжэн Юаня и, что еще больше, папа тоже будет счастлив. «Юная госпожа, не думаю, что вы остановитесь лишь на преобразовании бамбукового леса. С этих пор вы начнете менять все, что окружает вас. Вся эта окрестность станет священной землей для совершенствования. Это будет не так плохо». Счастливо рассмеялась Чен Сяося. «Конечно, это будет хорошо, юная госпожа. Юйтен верит в вас. Юйтен, все уже сказано, но именно тебе придется делать всю работу. Что угодно, чтобы осчастливить мою юную госпожу». Беседуя и болтая о своем желаемом будущем, Чен Сяося не поняла, что во внешнем мире пришла вторая группа посетителей. «Юная госпожа, кто-то пришел». Маленькая Юйтен, казалось, почувствовала что-то и предупредила ее. Чен Сяося, прислонившаяся к кристальному дереву и медитирующая с закрытыми глазами, открыла глаза и услышала лай собак в своей голове. Она тут же сказала: «Надо бы проверить». Выйдя из измерения, Чен Сяося вышла из дома. Ее родители уже встретились с посетителями, и они появились у двери, прежде чем она смогла выйти со двора. Она не узнала большинство посетителей, кроме одного того, кого она уже встречала пару раз. После короткой паузы она показала свой обычный вид. Если люди Нин смогли найти дорогу сюда, естественно, что так смог бы трактирщик Чжу, что стоял прямо перед нею. «Присаживайтесь. Прошу прощения за беспорядок», — смиренно проговорил Чен Биюань, но в его тоне не было никакого подчинения. Управляющий Бай мало что показывал в плане эмоций. У управляющего Линь был холодный вид, словно он был там, чтобы собрать сотни тысяч тэлей, что уже принадлежали ему. Трактирщик Чжу, как обычно, был полон улыбок. Он вежливо сложил свои руки и сказал: «Пожалуйста, мистер Чен, простите за наш неожиданный визит. Присаживайтесь», — вежливо сказал Чен Биюань. Он уже выяснил личности посетителей. Все сели на стулья, миссис Чен подала им чай. Вскоре трактирщик Чжу сложил свои руки и поприветствовал человека, стоящего за дверью. «Здравствуйте, мисс Чен, давно не виделись». Его слова привлекли внимание двух других, которые были с ним. Они тут же посмотрели на прекрасную леди перед собой. Управляющие казались удивленными ее внешностью. Чен Сяося не обратила на них особого внимания, а просто кивнула трактирщику Чжу. Она не сказала ни слова. Чен Биюань, сидящий на другой стороне, поймал весь обмен. Он равнодушно спросил: «Итак, трактирщик Чжу и двое управляющих, какова цель вашего сегодняшнего визита?» «Ах, мистер Чен, позвольте мне объяснить». Трактирщик Чжу сначала бросил взгляд на двух управляющих. Видя, что они не отреагировали, он продолжил: «Ранее я купил продукты и сельскохозяйственных животных у миссис и мисс Чен и имел устное соглашение о том, что мы купим все ваши товары в будущем. Что вы думаете об этом?» «О!» – небрежно проговорил Чен Би-Юань, не давая определенного ответа. Миссис Чен, наливающая чай, не могла не взглянуть на него. Налив чай всем, она молча встала в сторонке. Взгляд трактирщика Чжу был немного жестким. Управляющий Линь, сидевший рядом с ним, выглядел недовольным, но не говорил об этом. В то время как управляющий Бай внимательно наблюдал за реакцией каждого члена семьи Чен, никто не сказал ни слова, воздух наполнила неловкость. Наконец, управляющий Бай улыбнулся и сказал прямо Чен Би-Юаню: «Мистер Чен, мы готовы покупать ваши продукты и сельскохозяйственных животных по высокой цене». Глава 40. Кто сильнее? Часть 1. Глава 40. Кто сильнее? Мы знаем. Чен Би-Юань кивнул. Трактирщик Чжу стал счастливее, управляющий Линь выглядел менее счастливым, а управляющий Бай спокойно ждал. Он знал, что он еще не закончил говорить то, что хотел сказать. Как и ожидалось, Чен Би-Юань продолжил: «Господа, если честно, управляющий Гао из семьи Нин уже посещал нас несколько дней назад, и у него было то же предложение. Мы в затруднительном положении». Управляющий Гао из семьи Нин? Трактирщик Чжу был действительно удивлен. Управляющие стали обеспокоенными. Они знали, что кто-то обнаружил семью Чен до них, но они не думали, что это был кто-то из семьи Нин. «Да, управляющий Гао из семьи Нин». Чен Би-Юань почувствовал, что они не полностью поверили ему, поэтому продолжил объяснять: «Моя жена и дочь столкнулись с управляющим Гао, когда они впервые отправились на рынок. Он был тем, кто купил наши товары». Хотя трактирщик Чжу не слышал об этом ранее, он поверил словам Чен Би-Юаня. В конце концов, семья Нин обнаружили семью Чен раньше их, что подтверждало, что они также заметили, что продукты семьи Чен обладают духовными свойствами. Он не хотел сделать ошибку, поэтому посмотрел на управляющего Бай, сидевшего рядом. Управляющий Бай нахмурился и сказал Чен Би-Юаню: «Мистер Чен, вы должны продать за более высокую цену. Мы будем платить на Таэль больше того, что вам платит семья Нин. Надеемся, вы примете правильное решение. Недавно мы планировали продать некоторые наши продукты и сельскохозяйственных животных, но мы пока не готовы расстаться с ними». Чен Би-Юань небрежно сменил тему, вместо того, чтобы дать однозначный ответ. Управляющий Бай пристально посмотрел на него и сказал серьезным тоном: «Мистер Чен, ваши продукты и сельскохозяйственные животные – именно то, что нам нужно. Мы надеемся, вы продадите их нам. Мы обещаем, что вы будете довольны ценой. Кроме того, мы бы хотели приобрести у вас любые другие товары, которые будут у вас в будущем. Господа, я верю в вашу искренность». Чен Би-Юань посмотрел на них, не раскрывая ни одной из своих мыслей. «Но семья Нин оставила то же сообщение. Это ставит меня в очень сложную ситуацию». «Что вы имеете в виду?» Управляющий Линь больше не мог сдерживаться. С ледяным взглядом в глазах, он холодно проговорил: «Вы просто боевой мастер, думаете, сможете сохранить свои товары? Вы знаете, что значит виновен не человек, а нефрит». Управляющий Бай побелел, трактирщик Чжу также был шокирован его словами. Это не было способом договориться, это было больше похоже на поведение бандита. «Вы правы, я всего лишь боевой мастер, если хотите взять мои вещи силой, то вперед». Улыбка Чен Би-Юаня стала холодной. Он сказал с презрением: «Давайте посмотрим, сможете ли вы взять мои товары силой. Это конец», — подумал управляющий Бай про себя. «Зря пришли». Владелец гостиницы Чжу выглядел уныло. Он хотел что-нибудь сказать, но не знал, что именно. Чен Сяся спокойно наблюдала, как перед ней развернулась вся эта сцена. Она посмотрела прямо на управляющего Линь, обнаруживая, что он до смешного высокомерен. Он был простым слугой, но вел себя так, словно он какой-нибудь высококлассный мастер и смотрел на всех свысока, словно они под ним. «О, вы думаете, что я так не поступлю?» — сказал управляющий Линь с жестокой улыбкой. «Пепе, пусть земля тебе будет пухом. Помолимся за этого дурня». Чен Сяся была окончательно рассержена. Она изо всех сил пыталась подавить свой гнев, небрежно говоря: «Вы хотите убить курицу, чтобы получить яйцо? Ты действительно думаешь, что это то, что хочет сделать твой господин? Ты...» Взгляд управляющего Линь мог заставить ад замерзнуть. Чен Сяся спокойно встретила его взгляд и слегка проговорила: «Не относитесь к другим так, будто они ваши рабы. Это деловая дискуссия, и вы должны относиться к ней как к таковой. Вы не получите желаемого, если прибегнете к насилию. Возможно, у нас нет возможности сохранить наши собственные блага, но я верю, что есть другие, кто готов помочь нам защитить их, не так ли? Глава 40. Кто сильнее? Часть 2. Кроме того, кто сказал, что мы не можем сохранить наши собственные товары? Стали ли бы мы продавать их, если бы у нас не было возможности для их охраны? Вы думаете, что мы не знаем о ценности своих собственных товаров? Она остановилась и слегка улыбнулась, неуклонно глядя на управляющего Линь, проговаривая провокационным тоном. Не желает ли управляющий Линь попробовать? Мы будем готовы, когда вы только захотите. Хорошо, прекрасно, очень хорошо. Управляющий Линь бросил на нее смертельный взгляд. Он был в ярости, но не собирался взрываться прямо сейчас. Чен Сяся не пострадала от его смертельного взгляда, ее тон был как обычно равнодушен. «Конечно, это прекрасно, мы надеемся, вы также хороши». С этими словами она отвернулась от него и посмотрела прямо на трактирщика Чжу. «Владелец гостиницы Чжу, сожалею, но мы более не будем вести с вами дела. Счастливого пути назад, мисс Чен, нам очень жаль удачной поездки», — прервала его Чен Сяся. Не было необходимости продолжать беседу. Управляющий Линь издал громкое хайрем и со вспышкой исчез со стула. Управляющий Бай глубоко взглянул на нее, прежде чем встал и ушел. Последний из них, трактирщик Чжу, вышел со вздохом. Этот неприятный обмен наверняка навлечет на них скрытые опасности в будущем. Миссис Чен разволновалась. Она посмотрела на двоих перед собой, не зная, что сказать. Чен Биюань казался спокойным, и никто не мог прочитать, что у него на уме. Он тихо потягивал чай, словно на него тот обмен словами совершенно не повлиял. Чен Сяся сказала несколько слов, чтобы успокоить свою мать, прежде чем отправилась на кухню, чтобы приготовить с ней обед. В тот вечер после ужина Чен Сяся вошла в пространство и велела Юй Тен внимательно проследить за их землей. В ту ночь она ожидала неприятностей. Чен Сяся не забыла смертельный взгляд управляющего Линь. Он определенно будет действовать сегодня вечером и не отступит так легко. После того, как все уснули, Чен Сяся вышла из дома, прогуливаясь под лунным светом до своего ранчо. Там было около 100 духовных животных. Если они придут, это будет их первой целью. Юй Тен разложила свои ветви вокруг ранчо. В дополнение к наблюдению, она также могла немедленно атаковать злоумышленников. Они были готовы к любым незваным гостям. Время шло. Между 9-11 часами вечера, Чен Сяся с прикрытыми глазами прислонилась к ветвям Юй Тен. Две собаки охраняли огород, везде было тихо. «Юная госпожа, приближаются два человека». Внезапно рядом с ее ушами прозвучал голос Юй Тен вместе с предупреждением от двух собак. Чен Сяся медленно открыла глаза и посмотрела на конец дороги, обнаруживая двух приближающихся человек в черном. Ей не нужно было видеть их лиц, лишь по их силуэтам она смогла сказать, что это были управляющие Бай и Линь. Она не ожидала, что они придут вместе. Похоже, они хотели отправить сильное сообщение. Она проинструктировала собак притвориться, что они все еще спят и не знают о злоумышленниках. Как она и ожидала, они направились к ранчо. Скрытая от глаз при помощи Юй Тен, она холодно улыбнулась, ожидая, пока они подойдут. Она хотела узнать, собираются ли они украсть духовных животных или убить их.